Отец двоих прелестных деток, если информация в твоей личной фотогалерее еще не совсем устарела. Ужас охватил Билли. И супруг очаровательной женушки. Только посмотреть на эти локоны. Могу поспорить на любые деньги, что вьются от природы, без всяких химических ухищрений. Эй, следи за дорогой. Вот здесь надо немного свернуть. И поезжай туда, куда я тебе сказал в самом начале. А теперь дай-ка мне свой сотовый. Голос преступника звучал спокойно и уверенно. Хороший признак. Значит, он не станет делать никаких глупостей. Билли услышал, как он набирает номер. Ло, это я. Запиши. Он повторил адрес Билли. У него жена и двое детей. Жена очень хорошенькая. Тебе понравятся волосы. Кому вы звонили? Прошептал Билли. Пожалуйста, мистер. Пожалуйста, забирайте фургон, забирайте все, что хотите. Я могу вас отвезти куда угодно, потратить на вас столько времени, сколько нужно, чтобы вы могли скрыться час, два часа, только не... Шш! Мужчина продолжал говорить в трубку. Если не появлюсь, значит, мне не удалось прорваться сквозь заградительные посты на дорогах, потому что Уильям был недостаточно убедителен. В таком случае сделай милость, нанеси визит его семейке. Они в твоем полном распоряжении. Нет! Билли резко повернулся и попытался выхватить телефон из рук незнакомца, дуло пистолета уткнулось ему в лицо. «Следи за дорогой, сынок. Нам сейчас не с руки попадать в аварию». Незнакомец захлопнул телефон и сунул его себе в карман. «Уильям, тебя обычно зовут Билл?» «В основном Билли, сэр». «Значит, Билли, разъясняю. Я сбежал из той тюрьмы, что осталось у нас позади». «Да, сэр, я вообще-то не возражаю». Мужчина расхохотался. «Ну и на том спасибо». Ты слышал, что я говорил по телефону? И знаешь, что мне от тебя нужно. Провезешь меня невредимым через дорожные посты, я тебя отпущу, и с семьей твоей ничего не случится. У Билли физиономия уже пылала, как в лихорадке, внутренности сжались в комок от ужаса. Дрожащей рукой он стер пот с круглых щек. Ты мне не опасен. Всем известно, как меня зовут и как я выгляжу. Зовут меня Дэниел Пелл. А моя фотография появится в новостях в самое ближайшее время. Поэтому мне нет никакого резона причинять тебе вред, если ты, конечно, будешь точно выполнять все мои приказания. А теперь постарайся хоть немного успокоиться. Сосредоточься. Если тебя остановит полиция, я хочу, чтобы перед ними предстал жизнерадостный и любопытный водитель, занимающийся извозом, которому очень интересно знать, что там такое случилось в городе. Дым кругом, суета. Понял намек? Пожалуйста, прошу вас, я сделаю все, что угодно. Билли, я знаю, ты меня очень внимательно слушал. Мне не нужно, чтобы ты делал все, что угодно. Мне нужно, чтобы ты делал то, о чем я тебя попрошу. Вот и все. Ничего не может быть проще. Глава 6. Кэтрин Дэнс и Коронео зашли в контору по франчайзингу на Сан-Бенито-Уэй и узнали там, что фургон компании по доставке посылок «Орл Дуайт Экспресс» отбыл с обычной утренней партией корреспонденции буквально через несколько минут после побега. Из А в Б и в Икс. Дэнс сразу поняла, что Пелл мог захватить фургон, чтобы проскочить на нем дорожные посты. Она позвонила директору отделения «Орл Дуайт Экспресс» в Салиносе, который подтвердил, что данный водитель до сих пор не развез посылки по нужным адресам. Кэтрин узнала номер фургона и передала его в управление шерифа. Они вернулись в кабинет Сэнди Сандовала, чтобы координировать действия по поиску фургона. К сожалению, поиски осложнялись тем, что всего в Салиносе функционировало 20 машин «Орл Дуайт Экспресс», поэтому Дэнс попросила директора отдать приказ всем водителям немедленно остановиться у ближайшей заправочной станции. В фургоне, который, несмотря ни на что, будет продолжать движение, скорее всего, и находится Дэниел Пелл. Но на это уйдет определенное время. Директору пришлось связываться с водителями по сотовым, так как любые предупреждения по радиосвязи сразу бы дали знать Пеллу, что его способ побега раскрыт. В комнату кто-то вошел. Кэтрин повернулась и увидела Майкла О'Нила. Она с улыбкой кивнула, почувствовав некоторое облегчение. Для Дэнс Майкл был единственным полицейским в мире, которого она хотела бы видеть своим помощником в этом чрезвычайно сложном деле. О'Нил работал в управлении шерифа уже много лет. Начал с рядового полицейского и поднялся до руководящих высот, сделавшись уверенным, методичным следователем с рекордным числом задержанных опасных преступников и, что еще более важно, преступников, которые впоследствии были осуждены на основании собранных им улик.